Часть четвертая. Пустошь. Глава первая. В автобусе я проспал порядка 8 часов, а потом он меня выдохнул в новый город. «Карлайл», — прочитал я на остановке. И я почувствовал в себе прилив сил и бодрости от нового мира. Мне стало невероятно легко. Так легко, что испугался. Может, я сошел с ума? Может, мой рассудок окончательно помутился? Почему меня ничего не беспокоит? Откуда во мне чувство, что я все смогу? Как будто я впал в состояние блаженства. Все казалось новым, свежим. Какое-то время я просто бродил по городу среди трехэтажных построек, бесконечных баров, магазинчиков, всяких лавок. И почему-то было очень много храмов. Святой Джон, Святой Питер, Святая Мэри и всех святых. И я заходил в эти церкви и сидел на скамейках. Я отдыхал, а когда надоедало отдыхать, то спрашивал у себя распятие и витражных окон, есть кто-то там, с той стороны. И видел, что у людей, которые приходят сюда, кто-то есть, а у меня? И думал, что кто-то же должен быть, ведь откуда-то я появился, и земля... И Вселенная, и Мать, и Лана. Только почему я слышу только звон в ушах? Почему, кроме этого звона, ничего не слышу? И тогда я выходил и смотрел с моста на воду. И когда я смотрел на воду, мне становилось легче, потому что вода под мостом текла, и я в мыслях несся за ней, и впадал в другую реку, и в третью, а потом в море и океан. И в этом самом большом океане я слышал кита, и тогда я говорил: «Я иду к тебе, о мой кит, я найду тебя». И тогда я услышал, что кто-то во мне отвечает, что ждет меня. И я отвечал этому голосу, что обязательно найду его, чего бы мне это ни стоило. Я совсем забыл о времени, забыл о том, что нужно есть. Когда уставал, садился на скамейку и приманивал воробьев остатками своей замшелой булочки из фиш-н-чипс. Крошил все ближе и ближе, и так их приманил, что они стали садиться своими маленькими лапками мне на руку и клевать свои замшелые крошки. И от этого мне тоже на душе чуть светлее было, что они такие беззащитные, такие воздушные, сидят у меня на руке, и мы с ними близки, что они меня понимают, и я их. Оттого и не бояться. Помню, еще пожилая пара подошла кормить птичек и смотрела на меня удивленно. Как же они меня не боятся? Что я, мол, какой-то Франциск Ассизский, король воробьев. Они, правда, подлетали. Иногда по два, по три. Чирикали и щебетали, будто я свой, а они чужие. Они и правда для меня чужие были. Может, и правда мне так больно тогда было, и такое отчаяние хватило, что эти комочки летающие чувствовали и жалели меня. Это мы думаем, что они без интеллекта, а я тогда прозрел, что без интеллекта как раз те, кто в воробушках чувства узреть не может. И вот сижу я с этими воробьями и думаю о том, что у меня по финансовой части. На карте оставалось около 100 фунтов, из которых я часть потратил на билет и пиво, значит, должно было оставаться еще порядка 60. Деньги на карту, как назло, не приходили. Я не хотел себе в этом признаваться, но отчетливо понимал, что долго я не протяну. Попрощавшись с Рупой, я оказался совершенно в другом мире. Еще вчера нашей шуткой было «лимита по деньгам нет», а теперь просто «денег нет». Когда начало смеркаться, я набрел на богом забытый хостел. Описывать здесь особенно нечего — запомнил я только, что свет почему-то приглушенный, тусклый везде был, как будто они на электричестве экономят, и ни одна лампочка в полную силу не светит. В большой комнате с 10 кроватями никого, кроме меня, не было. Администратор мне сказала, что людей полно в августе, а в июне почти никого. На тумбочке лежала Библия. Я открыл наугад и попал на книгу Екклесиаста. «У мудрого глаза его, в голове его». А глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? «Прекрасное напутствие», — подумал я, вдохнул запах накрахмаленных простыней и провалился в глубокий сон.